Глава вторая. Действительно громкие слова. Я осторожно взял в руки винтовку. Впрочем, давайте посмотрим. Вопросов все еще было куда больше, чем ответов. Однако любопытство победило. Судаев смог подцепить меня на крючок, и первым делом я принялся изучать, что же он привез с собой. Новое творение напоминало одновременно привычную трехлинейку и то, что я уже опробовал в зеленой роще, и даже скорострельный пистолет. Но определенно не было ни тем, ни другим, ни уж тем более третьим. Деревянный приклад и цевьё с ручкой, сам корпус из стали. Из-за него-то винтовка и казалась непривычно угловатой и плоской. Заметно короче трехлинейки, полегче, будто Судаев почему-то пожалел металла на ее изготовление, и все-таки довольно увесистая. Скорее всего, из-за длинного изогнутого магазина. Чересчур массивного для такой конструкции, во всяком случае, на первый взгляд. Туда помещался явно не десяток патронов и даже не два, а, пожалуй, все 30 или даже больше штук. Тем не менее, это не так уж портило баланс оружия и наверняка не помешало бы стрелять лежа. Часть деталей остались без воронения, кое-где по краям торчали металлические заусенцы, а лак на дереве еще немного прилипал к пальцам. Да и в целом винтовка выглядела так, будто ее собрали из того, что попало под руку, а в завершении еще и от души обработали напильником. Судаев явно заканчивал свое очередное детище в спешке, и в спешке же вез сюда, в Елизаветино, чтобы показать мне лично. Только зачем? «Я много беседовал с теми, кто вернулся живым из зеленой рощи, и все говорили примерно одно и то же. Винтовка тяжелая и сильная отдача. Патрон слишком мощный для стрельбы очередями. Фактически приходится работать одиночными», — принялся объяснять Судаев. «Можно сказать, я создал скорее что-то вроде легкого пулемета. Для одаренного это не так важно. Вот только если нужно вооружить рядовых солдат, подобное не имеет смысла». «Пожалуй». Я вспомнил собственные ощущения. «Вы сделали неплохое оружие. Крупный и сильный человек вполне с ним справится, но...» «Именно», — закивал Судаев. «Армии нужно что-то полегче и попроще, пусть даже ценой дальности боя и дульной энергии. В реальном бою редко приходится стрелять на сотни метров, зато куда важнее возможность выпустить побольше пули. А еще носить с собой патроны, перезаряжать. Этот образец сделан под японский патрон». «Винтовка Арисака». Я на мгновение задумался, вспоминая классы покойного мамы и папы. «Калибр 6,5 миллиметров, масса пули». «Да, ваше сиятельство», — тряхнул головой Судаев. «Именно такое оружие и нужно пехоте. Чуть меньше пороха, гильза короче, чем у трехлинейки. Легче пули, из-за этого снижается отдача, и можно вести огонь очередями. Плюс увеличенный боезапас на 24 патрона. Желаете попробовать?» «Нет, пожалуй, нет». Я на мгновение представил, что сотворят дед с Андреем Георгиевичем, если я вдруг примусь палить из этой штуковины у реки за усадьбой. «Не вижу никаких причин не верить вам на слово, Алексей Иванович. Соблазн был велик, и я все-таки сделал над собой усилие и ограничился тем, что повертел винтовку в руках, а потом уперся прикладом в плечо, взялся за деревянную ручку на цевье и прицелился в сторону дороги. Оружие показалось чуть перетяжеленным в центральной части, зато удобным и хватким. Не доставало разве что пистолетной рукояти, как на американских образцах, которые я в свое время видел. Развесовка пока еще оставляла желать лучшего. Магазин немного мешал, норовя зацепиться за локоть. И все-таки в новой конструкции Судаева определенно что-то было. «Конечно же, я привез не готовую модель. Это даже прототипом-то назвать сложно». В голосе Судаева на мгновение прорезалось смущение. «Пока что схема очень сырая. Нужно почти полностью переделать затворную группу, чуть укоротить ствол, использовать вместо дерева пластик. Это позволит еще облегчить оружие, а заодно и сам процесс изготовления. Но самое главное здесь». Судаев протянул руку и коснулся магазина. «В первую очередь нужно разработать подходящий патрон. Японский, как полноценный винтовочный, все таки тяжеловат. И к тому же он...» «Японский», — улыбнулся я. «Прекрасно вас понимаю, Алексей Иванович». «Такое оружие», — Судаев снова ткнул пальцем в железку в моих руках. «Может перевернуть само представление о пехотном бое. И дело, конечно же, не в механизме. Не только в механизме и патроне. «Сама ваша идея создать оружие, которое будет сочетать в себе достоинство винтовки и полноразмерного автоматического пистолета, пожалуй, я бы до такого не додумался. Если испытания пройдут успешно, это назовут конструкцией Горчакова-Судаева». Оружейник выглядел дёрганым и непривычно суетливым, будто по пути в Елизаветино прокинул десяток кружек кофе, а то и чего покрепче. И это настолько не вязалось с его обычным поведением, что мне стало даже забавно наблюдать, как он скачет вокруг, продолжая рассказывать о своем новом детище. «Пусть будет просто автоматическая винтовка Судаева», — махнул я рукой. «В конце концов, мои заслуги здесь почти никакой. Да и не настолько уж я честолюбив, чтобы...» «Думаете, в вашу честь назовут улицу или целую площадь?» — сердито буркнул Судаев. «Что-то его явно задело. Вряд ли отказ разделить с ним лавры будущей славы. Скорее уж, само отношение, которое наверняка показалось оружейнику, чересчур легкомысленным». «Не вижу никаких причин переименовывать в мою честь ни улицу, ни проспект, ни уж тем более площадь». Я улыбнулся и пожал плечами. «У них у всех уже есть вполне подходящие названия, и менять их не следует». «А если речь пойдет об улицах, городах, которые пока еще принадлежат Германскому рейху?» Судаев недобро усмехнулся. «Не сейчас, конечно же, после войны». «Которую еще предстоит выиграть, ваше благородие». Странно, но разговоры о непременно грядущей победе, как и тогда с Шестопаловым, не вызывали у меня ничего, кроме раздражения. Судаев прекрасно делал свою работу. Пожалуй, лучше любого конструктора-оружейника во всей империи. Вряд ли он побоялся бы доверить даже собственную жизнь автоматической винтовке с нашей фабрики. И все же для него война скорее была возможностью испытать в деле свои разработки. Судаев не отличался сентиментальностью. Да и вообще эмоций в нем было примерно столько же, сколько в инструментах, наполнявших его обитель в городе. А я еще не успел забыть имена парней и мужчин, не вернувшихся из зеленой рощи. 32 человека, 32 конверта со свидетельствами о смерти, письмами и документами на компенсацию. И все до единого я вручил лично, женам, сестрам, матерям и отцам, седым старикам с лицами, будто высеченным из камня. Почти 3/4 погибших были потомственными вояками. Разумеется, они знали, на что идут, как знали их семьи. Меня благодарили без слез на глазах, иногда даже называли чуть ли не спасителем. Но вряд ли хоть кто-то втайне не желал, чтобы я сам остался лежать на отмеле вместо их сына или мужа. «Думаете, императорская армия проиграет войну?» «Нет, более того, я не допускаю даже мысли о подобном». Я спокойно выдержал суровый взгляд Судаева. Но не стоит делить шкуру медведя до того, как он испустит дух. Сейчас солдаты его величества сражаются с сильнейшей армией Европы. «Значит, им нужно оружие, и чем раньше, тем лучше». Судаев чуть ли не силой отобрал у меня винтовку. «Я хочу, чтобы вы как можно скорее получили патент и отдали распоряжение приступить к работе». «Можете считать, что распоряжение у вас уже имеется», — кивнул я. «А что касается патента, на заводе определенно есть те, в чьи прямые обязанности входят». «Я не хочу к ним обращаться». Судаев швырнул сверток с винтовкой куда-то на заднее сиденье. «Слишком долго». «Немногим дольше, чем тратить время на дорогу сюда, да еще и в такой час». Медленно проговорил я и, перещурившись, уточнил. «Вы ведь явились ко мне не поэтому, верно, Алексей Иванович?» «Да, ваше сиятельство». Судаев потупился и зачем-то убрал руки в карманы. «Есть и другая причина». «И какая же?» Я ступил на шаг и нахмурился. «Если уж вы появились здесь в такую рань, хотя бы потрудитесь...» «Я не доверяю своему окружению», — прошипел Судаев и, оглядевшись по сторонам, продолжил. «Вы не хуже меня знаете, что сейчас происходит в стране. Не хотелось бы, чтобы чертежи или, не дай бог, образцы попали не в те руки». «Что ж, могу понять». Я на мгновение задумался. «Не могу гарантировать, что работа нашей службы безопасности полностью лишена изъянов. И все же это весьма серьезное обвинение. Вы подозреваете кого-то конкретного, Алексей Иванович?» «Если я начну рассказывать о своих подозрениях, вам придется уволить 2 человек». Мрачно ухмыльнулся Судаев. «И самое отвратительное, что без некоторых из них я не могу обходиться и дня. Что бы там ни говорили, над вашим оружием работает целая группа талантливых конструкторов и станочников. Одному человеку такое попросту не под силу». «Догадываюсь», — вздохнул я. «Но тогда что вы предлагаете?» «Принять меры, хотя бы усилить охрану и наладить учет. Признаться, я сам порой не слишком аккуратен и не всегда могу вспомнить, что еще лежит в каком-нибудь ящике, а что уже давно разобрано на запчасти. И все-таки мне кажется...» Судаев виновато втянул голову в плечи. «Что несколько образцов пропали». «Так себе новости. Не то чтобы я готов был незамедлительно разделить подозрительность оружейника. Он явно волновался сверх меры и, похоже, чуть и не готовился устроить на заводе самую настоящую охоту на ведьм. И все же. Я не оставлю подобное без внимания, разумеется». Я сложил руки на груди. «И все же напоминаю, что следить за своими образцами и за группой разработчиков в первую очередь ваша собственная задача, Алексей Иванович». «Я знаю», — огрызнулся Судаев. «Делаю все, что от меня зависит. И, как видите, даже немного больше. Эту винтовку я собирал лично, один». «И замечательно», — я склонил голову. «Тогда завтра я непременно велю Настасье Архиповне заняться патентом. Ей мы оба можем доверять как самим себе». «Почему только завтра?» «Алексей Иванович, пожалейте несчастную девушку», — усмехнулся я. «Сегодня у Настасьи Архиповны выходной. И у меня вообще-то тоже».